И тишина. Пухлые кулачки девочки Элли молотят по двери. «Дядюшка Мерлин, это я, Элли. Мама с папой сказали, мы с вами поладим. Они не верят, что вы с приветом, а мне полезно будет пожить на свежем воздухе, проветриться. Ваша жизнь приобретет новый смысл, когда вы поможете мне стать худой и красивой, потому что лишите меня вторых блюд. Нет, пардон, десерта». Тишина. «Знаете, дядюшка, стою я тут у вас на пороге и думаю, не потому ли мама с папой решили, будто я достаточно взрослая для самостоятельных путешествий, что сами просто-напросто испугались?» Ответом ей было лишь насмешливое перешептывание ветра с листвой деревьев. «Дядя Мерлин, вы там случайно не бегаете по дому с пылесосом, а? Клянусь своими рождественскими подарками, что не стану ничего говорить о мерзости запустения вашего дома. Честное слово, я совсем не против, если вы моетесь раз в год, а не раз в день». Тишина. «Дядя Мерлин, может, вам интересно узнать? Я собираюсь стать дизайнером, когда вырасту. В наши дни засушенные цветы вовсе не обязательно выглядят мертвыми. А еще я знаю, прочла в книжке «Самая злобная девчонка в классе», как выводить трудные пятна, даже пятна крови, и без утомительного застирывания. Еще более глухая тишина. Не пора ли мне проснуться? Но глаза мои упорно не открываются. «Дядя Мерлин, может, я не вовремя, может, мне?» Внезапно дверь замка распахивается. Невидимая сила увлекает спотыкающуюся Элли в зловещий, напоминающий пещеру холл с каменным полом. С высокого потолка рваными знаменами свисает паутина. С оцерелых стен ухмыляются изъеденные молью лисьи морды. Мертвые цветы, стоящие в погребальных урнах, отдают гниение. В этом доме только грязь выглядит живой. «Дядя Мерлин, ну, пожалуйста, хватит играть прятки. Обещаю не визжать, если вы превратились в жуткого урода. Честное слово, оборотни, по-моему, очень даже симпатичные. Впрочем, можете надеть мешок на голову, если вам так уютнее. Ну и дела. Ах, вот вы где, гадкий дядюшка!» С мозгами у крошки Элли, прямо скажем, не густо. Она обращается не к дядюшке Мерлину, а к ржавым доспехам, стоящим возле стены. Приподняв забрало, кричит пустоту: «Ку-ку!» А там никого. Но не надо отчаиваться. У нашего железного рыцаря есть брат-близнец, стоящий по стойке смирно, в двух шагах. Черт побери, и там никого. «Дядя Мерлин, предупреждаю, я сейчас рассержусь». И она лезет в карман куртки за подружкой, которая никогда не подведет, плиткой шоколада. Сделав паузу и подкрепившись, продолжает осмотр. Сует нос в просветы лестничных перил, находит кучку мусора, открывает двери, которые никуда не ведут. Время бежит. Я пытаюсь проникнуть в сон. «Послушай меня, Элли, пробую я урезонить разошедшуюся толстуху. Тебе вовсе незачем встречаться с дядюшкой Мерлином. Я могу рассказать тебе, как все на самом деле было в тот день. Электричества нет и в помине, ледяная ванна, все вокруг заплесневело, в том числе и продукты. И это неотступное ощущение, будто что-то упорно мешает этому дому обрести покой. Но я все же поняла, что дядюшка Мерлин отнюдь не плод воспаленного воображения. Внимает ли моим призывам толстощекая девочка, пока бродит кругами, шумно сопя? Кажется, смелости в ней поубавилось. Послушай, мне очень жаль, но бестолку звать мамочку. Я умолкаю, не в силах произнести, что моя мама погибла, свалившись с лестницы над железнодорожными путями, когда мне было 17 лет. Дядюшка Мерлин был одиноким стариком, запертым, образно выражаясь, в шкафу, кишащим скелетами. Его любимым развлечением было наводить страх на родню, угрожая завещать все свое имущество публичному дому. Стоило стараться. Разговариваю-то я сама с собой. Девочка Элли исчезла, спряталась. «А ну-ка, вернись!» — впадая я в гнев. «Мне что, целый день валяться в постели и пытаться тебя вразумить? У меня, между прочим, тоже есть дела. А еще, дорогая, ты уж извини, но я чертовски разочарована тем, что ты даже не поинтересовалась, как все сложилось в дальнейшем. Хочешь — верь, или хочешь — нет, но Мерлин Корт теперь мой дом. задействовав свой недюжинный дизайнерский талант, и я вернула ему былой блеск. Видишь ли, дядюшка Мерлин последнюю минуту передумал и оставил бордель ни с чем. Поместье и свое состояние он завещал мне и некоему джентльмену по имени Бентли Т. Хаскел, тому самому платному кавалеру, которого я наняла, чтобы поразить своих родственников. С гордостью спешу тебе сообщить, что он стал моим мужем. Мне почудилось, или ушки девочки Элли впрямь вылезли на макушку? Удивилась, да? Думала, наверное, я так и не обзаведусь мужем и умру толстухой. И поверь, Бен, это тебе не заурядный рядовой муженек из тех, что кузина Ванесса приложит к телу, а потом пожертвует армии спасения. Бен – это олицетворение всех мыслимых мужских достоинств. Неописуемо красивый, элегантный, галантный и преданный. И вдобавок при деле. Если хочешь знать, он сейчас спит после трудового дня. Бен заправляет в своем ресторанчике Абигейль. Если б не спал, я бы тебя познакомила. Тишина. Лисьи физиономии по-прежнему ухмыляются со стен, но другой физиономии я что-то не наблюдаю. «Будь любезна, посмотри на меня!» Мой голос разносится по холлу, по всему дому. «Хорошенько посмотри! Неужто не видишь, каких я добилась успехов? Причем, милочка, заметь, практически без твоей помощи. Я теперь худая и стройная. Я восхитительно тощая. Между прочим, Бен – один из лучших кулинаров в мире. Он обучался в Париже. Тем более удивительно, что он создал новую меня. Мой милый совратил и сократил меня. Шоколад я теперь презираю. Слово «сливки» для меня – непотребное ругательство. Что меня нынче действительно возбуждает, так это сырые овощи и жидкий бульон. Я чувствую себя несколько глупо, но не смущаться же парочки доспехов, которые вытаращились на меня. «Элли, детка, ты где? Отзовись!» От собственных воплей у меня кружится голова. Комнаты Мерлин Корта прошлого и нынешнего сливаются в бесформенное и бесцветное пятно. «Почему ты не отвечаешь?» Мой голос доносится словно бы издалека. «Слушай, как можно быть такой эгоисткой? Думаешь, я стала бы тащиться в такую даль искать тебя, если бы могла обратиться к кому-нибудь еще? Неужели ты не понимаешь, что только ты можешь подсказать мне, напомнить, что такое быть ребенком? А мне это необходимо знать. Я жду ребенка».